Тахтамыш, овладевший Золотой Ордою, отправил к московскому и другим князьям русским послов известить их о своем воцарении. Князья приняли послов с честью и отправили своих послов в Орду с дарами для нового хана. В 1381 году Тахтамыш отправил к великому князю посла Ахкозю, который называется в летописи царевичем, с 700 татар. Но Ахкозя, доехавший до Нижнего Новгорода, возвратился назад, не смел ехать в Москву. Он послал было туда несколько человек из своих татар, но и те не осмелились въехать в Москву. Тахтамыш решился разогнать этот страх, который напал на татар после Куликовской битвы. В 1382 году он велел пограбить русских гостей в Болгарии, перехватить их суда, а сам внезапно с большим войском перевезся через Волгу и пошел к Москве, наблюдая большую осторожность, чтоб в русской земле не узнали о его походе. Эта скрытность и поспешность Тахтамыша показывают лучше всего перемену в татарских отношениях вследствие Куликовской битвы. Хан надеется иметь успех, только напавший врасплох на московского князя, боится встретить его войско в чистом поле, употребляет осторожность, хитрость, орудие слабого, и тем самым обнаруживает слабость Орды перед новым могуществом Руси. Нижегородский князь, узнавший о походе Тахтамыша, послал к нему двоих сыновей своих, Василия и Семена, которые едва могли нагнать хана на границах рязанских. Здесь же встретил Тахтамыша и князь Олег Рязанский. Упросил его не воевать Рязанской области, обвел его около нее и указал броды на Оке. Дмитрий Московский, узнавший о приближении татар, хотел было выйти к ним навстречу, но область его, страшно оскудевшая народом после Куликовского побоища, не могла выставить вдруг достаточного числа войска, и великий князь уехал сперва в Переяславль, а потом в Кострому собирать полки. Тахтамыш взял Серпухов и приближался к Москве, где без князя встало сильное волнение. Одни жители хотели бежать, а другие хотели запереться в Кремле. Начались распри. От распри дошло до разбоя и грабежа. Кто хотел бежать вон из города, тех не пускали, били и грабили. Не пустили ни митрополита Киприана, ни великую княгиню Евдокию, ни больших бояр. Во всех воротах кремлевских стояли с обнаженным оружием, а со стен метали камнями в тех, кто хотел выйти из города. На силу, наконец, согласились выпустить митрополита и великую княгиню. Мятеж утих, когда явился в Москве литовский князь Остей, которого летописец называет внуком Олгердовым. Остей принял начальство, укрепил Кремль и затворился в нем с москвичами. 23 августа показались передовые татарские отряды. Они подъехали к Кремлю и спросили, в городе ли великий князь Дмитрий? Им отвечали, что нет. Тогда они объехали вокруг всего Кремля, осмотрели его со всех сторон. Все вокруг было чисто, потому что сами граждане пожгли посады и не оставили ни одного тына или дерева, боясь примета к городу. Между тем, внутри Кремля добрые люди молились день и ночь, а другие вытащили из погребов боярские меды и начали пить. Хмель ободрил их, и они стали хвастаться. «Нечего нам бояться, татар! Город у нас каменный, крепкий, ворота железные. Татары долго не простоят под городом, потому что им будет двойной страх. Из города будут нас бояться, а с другой стороны княжеского войска скоро побегут в степь». Некоторые вошли на стены и начали всячески ругаться над татарами. Те грозили им издали саблями. На другой день, 24 числа, подошел к Кремлю сам Тохтамыш, и началась осада. Татары пускали стрелы, как дождь, стреляли без промаха, и много падало осажденных в городе и на стенных забралах. Неприятель поделал уже лестницы и лез на стены. Но граждане лили на него из котлов горячую воду, кидали камнями, стреляли из самострелов, пороков, тюфяков, ружей и пушек, которые здесь в первый раз упоминаются. Один купец-суконник именем Адам, стоявший над Фроловскими воротами, пустил стрелу из самострела и убил одного знатного князя татарского, о котором очень жалел Тохтамыш. 3 дня уже бились татары под Кремлем, и не было надежды взять его силою. Тогда хан вздумал употребить хитрость. На 4-й день подъехали к стенам большие князья ордынские, и с ними 2 князей нижегородских, Василий и Семен, шурья великого князя Дмитрия. Они стали говорить осажденным: «Царь хочет пожаловать вас, своих людей и улусников, потому что вы не виноваты. Не на вас пришел царь, а на князя Дмитрия. От вас же он требует только, чтобы вы встретили его с князем Остеем и поднесли небольшие дары. Хочется ему поглядеть ваш город и побывать в нем, а вам даст мир и любовь». Нижегородские князья дали москвитянам клятву, что хан не сделает им никакого зла. Те поверили, отворили кремлевские ворота, и вышли лучшие люди со князем Остеем, со крестами и с дарами. Но татары сперва взяли к себе тайком в стан князя Остея и убили его. Потом подошли к воротам и начали без милости рубить духовенство, ворвались в Кремль, всех жителей побили или попленили, церкви разграбили, взяли казну княжескую, имение частных людей, пожгли и книги, которых множество отовсюду было снесено в Кремль. Эта беда случилась 26 августа. Взявши Москву, Тохтамыш распустил рать свою к Владимиру и Переяславлю. Другие отряды взяли Юрьев, Звенигород, Можайск, Боровск, Рузу, Дмитров. Волости и села попленили. Переяславль был сожжен, но многие жители его успели спастись в лодках на озеро.